Глава 26. Вот же ж, как я не торопился, но все равно опоздал. Что ж, похоже, это входит в привычку. Но кого нужно, я все-таки застал на месте. А именно Роберта, Настю и еще где-то с десяток человек. А самое главное, здесь присутствовал Адам. Скорее всего, донесли про то, что в его вотчине планируется маленький бунт, и это хорошо. «Магнус, так дела не...» «Адам, хорошо, что ты здесь», — сбивая его равновесие, тяжело дыша, произнес я. «Объясни этим горячим головам, что зря они затеяли переход в подразделение обороны». Адам осекся. Очевидно, он ожидал с моей стороны каких-то оправданий по поводу вербовки его людей, но... И тем не менее промолчал, не зная, с чего начать. Ну что ж, поможем ему. Да и речь была уже заготовлена. «Во-первых, здравствуйте», — поприветствовал я куцую компанию на три четверти, состоящую из одаренных. Собралось, кстати, человек 12. «Во-вторых, ребята, с чего вы решили, что вас, как хороших крафтовиков, отпустят с постов, где ваши руки действительно на вес золота? В-третьих, работая здесь, вы ничем не рискуя, стабильно получаете очки вклада в победу Академии. А там не все так однозначно. Там можно не только заработать очки, но и потерять их. Я уже не говорю про то, что после перехода в подразделение обороны ваши смены из трехчасовых превратятся в ненормированные. Посреди ночи и в любую погоду. Оно вам надо?» Когда после этих слов половина молча развернулась и пошла по своим делам, я даже не удивился. Все-таки то, о чем я говорил, было не запугиванием новичков, а сухой правдой. Это сейчас ребята из крафтовиков всего пару раз в неделю попадают на вахту всего лишь на 4 часа. А стоит им перейти в подразделение обороны, как график их дежурств вполне может превратиться в ежедневный и ненормированный. «Уже лучше», — кивнул я. «Адам». Передал я слово капитану, который по совместительству и курировал подразделение крафта. «Роберт, Настя и чё?» — жестко произнес Адам. «Даже не надейтесь. Я как капитан не допущу вашего перевода. По поводу остальных тоже большой вопрос». «И чё?» — произнес длинный, как жерти, такой же тощий Артур и чё Шершенко. «Выходит, что зря мы развесили уши перед Настей?» Кажется, я понял, за что этот игрок получил свое прозвище. Нужно было что-то срочно придумать, чтобы мой личный доктор не остался крайний. Настя, конечно, еще та инициативная дуреха, но я ей был многим обязан. Да и вообще девчонка мне более чем нравилась. «Нет», — спокойно произнес я, обняв ее за плечи. «Если бы мне не было что вам предложить, я бы не попросил Настю собрать вас. Я предлагаю вам работу. Платить буду по 2 экспера в час, но и попахать придется знатно. А когда мы закончим, то можно будет поговорить про усиление для ночных вахт». «Тип, ты предлагаешь сначала работать сверхурочно за какой-то косарь в час, а потом мы еще будем должны и ночами патрулировать?» Скрестив руки на груди, произнесла какая-то девчонка. «Ладно, неудачники, бывайте». Закончила девушка и, развернувшись на каблуках, зацокала прочь из мастерской. «Блин, эта девчонка даже не игрок, а гонора и чувство собственной важности на уровне жопы королевы Британии». Стоило ей исчезнуть из вида, как в пятерке оставшихся начались неуверенные переглядывания. Наверное, мне нужно было начать нервничать. Это какого еще от лидера так бегут люди, которые, по идее, должны идти за ним? Но я лишь улыбнулся. Короче, никого не заставляю и не убеждаю. Если предложение заинтересовало, к Насте. Обещаю, что в накладе никто не останется. А теперь непосредственно по поводу крафта. Услышав мое техзадание по поводу железных ботинок, Роберт улыбнулся. «Ну, либо ты решил, что при вторжении мы должны будем запинать врагов до смерти, либо... Магнус, мы просто физически не сможем создать столько чеснока». У меня отпала челюсть. Откуда парень узнал про мой план? Кажется, из меня выйдет скверный игрок в покер, потому как парень все прочел по моему выражению лица. «Да не удивляйся ты так», — продолжая улыбаться, произнес он. «Мой род участвовал еще в крестовых походах. Да, мы ремесленный клан, но знаем про оружие больше, чем кто-либо и когда-либо мог знать. Идея с чесноком мне нравится. Академия Седовых пропагандирует культ грубой силы, и подобный ход сильно их удивит. Но, повторюсь, наших производственных мощностей просто не хватит, чтобы произвести такое количество трибол». «И не нужно. Я уже все заказал в интернете», — нагло соврал я. «1600 ящиков хватит?» «За свои деньги?» — уточнил парень. И я кивнул, отчего глаза Роберта полезли на лоб. «Не знаю, откуда у тебя такие деньги, но... Короче, Магнус, плевать на риски, я с тобой. Еще и ребят подтяну. Вечером нам придется раскидывать чеснок, да? Только желательно, чтобы это были проверенные люди, наводя пафоса, произнес я. Иначе сам понимаешь. Ё-моё, я что, опять вживаюсь в роль серого кардинала и великого стратега, предпочитающих работать из тени? Да и пофиг. Зачем сопротивляться потоку событий, если он движется в правильном русле? Значит, будем становиться серым кардиналом и действовать соответствующе. Уже хотел было уходить, как вспомнил еще кое-что. «Настя!» Подозвал я девушку, и она будто этого ждала. Грациозно развернулась и, кинематографично отбросив толстую косу назад, захлопала длиннющими ресницами. «Слушай, не знаю даже, по вашему это профилю или... В общем, у меня чернила закончились. Заказать доставку не могу». «Я сделаю», — произнесла девушка, подпрыгнув от энтузиазма. При этом ее бюст тоже подпрыгнул, и краем глаза я заметил реакцию парней. Да, половина из них пускает на нее слюни. Хотя, чему удивляться. У меня самого сердечко предательски ёкнуло от этого неаккуратного, но волнующего движения девушки. «Тебе какие?» — уточнила она. «Чёрные, по бумаге. Когда сможешь сделать?» «Тебе хорошие? Со статами?» «Настя, сейчас мне нужны любые, лишь бы быстро», — уточнил я щепетильную тему. «Обвести арт с Лемертианом и воплотить его в нашем мире нужно до комендантского часа, а до него осталось чуть больше 2 часов». «К чему такая спешка?» — удивился Адам. «Вот серьезно, как черт из табакерки выпрыгнул? Я думал, он уже давно ушел по своим капитанским делам, а нет». «Я по графику работаю», — придумывая на ходу, начал я. «Каждый день обязательно что-нибудь рисую. Это дисциплинирует». Адам уважительно поджал губы и закивал, соглашаясь. «Поражающая у тебя дисциплинированность. Ты часом не из военных?» «Отец в прошлом был», — уклончиво ответил я. «Сейчас одну важную жопу охраняет». «Тогда понятно. Ладно, мне еще ситуационный отдел и Коршунову посетить надо». С этими словами он завел руку за спину и направился к выходу. А я прикусил губу. Что-то меня смущало в нашем капитане. Вот только что. «Если хочешь, чтобы было быстрее, помогай». Вновь привлекла мое внимание Настя. Девушка уже разожгла спиртовку и, вооружившись 2 конфорками, держала в одной руке стекло, а в другой клок серой шерсти. Вот тут мне стало интересно, как все же готовится чернила. Даже стыдно, что, обладая классом чернильного мага, я никогда не задумывался об этом аспекте своего творчества и по привычке покупал всю канцелярию в магазине. «Вот в той банке, не этой, на ней еще надпись «Рыбий клей». Отвесь 6 грамм и измельчи в ступке. Она на нижней полке». Присев рядом с девушкой, я достал необходимый инструмент и электронные весы, после чего, отвесив необходимое количество сухого клея, принялся измельчать похожие на тростниковый сахар гранулы. В это время мой личный алхимик подожгла клок шерсти и, подставив сверху стеклышко, собирала на него копоть. «Шерсть волколака», — улыбнувшись, пояснила Настя. «Твой трофей, кстати». «В смысле мой?» — не понял я. «Сегодня утром собрала его с ежевичных кустов на месте вчерашней драки. По-моему, раньше она принадлежала Сивому». Легонько толкнув меня плечом, подмигнула девушка. «Закончил? Отлично. Дальше я сама». Закончив полить шерсть, девушка взяла серебряный ножичек и соскоблила копоть в ступку. Ловко присела возле одного из шкафчиков и достала оттуда 3 пузырька. «Гидроксид железа, глицерин и мертвая вода». «Постой, я ведь просил просто чернила». Замялся я, понимая, что Настюха для этого какой-то спецрецепт готовит. «Обычные чернила можешь купить в обычном магазине, а я алхимик», — беззлобно осадила она меня и продолжила колдовать над ингредиентами. Пересыпала содержимое в реторту, добавила в нее несколько крупинок гидроксида железа, туда же отправила 2 пипетки глицерина и в 2 раза больше мертвой воды. Я залюбовался девушкой, которая словно средневековая ворожея колдовала над котелком с зельем. Правда, вместо медного котла у нее была стеклянная реторта, а каменный треск огня заменяла спиртовка. Но все же. «Вот», — смахнув со лба прядку соломенных волос, улыбнулась Настя. «Я с тобой, наверное, никогда не расплачусь», — улыбнулся я, принимая подарок. «Кстати, об этом», — произнесла девушка и, поджав в смущении губки, приставила указательный пальчик к щеке. «Не дурак, намек понял». Поэтому, улыбнувшись, я чмокнул девушку в щечку. Лицо Насти тут же загорелось, и она опустила глаза, точно не верила, что решилась на подобное. Достав сумку, я хотел было перелить новые чернила в пузырек из-под старых, достал пенал с перьями, альбом и непосредственно сам сосуд для чернил. «Тебе бы чернильницу, что ли, какую-то сделать?» — заметила Настя. «Ага», — произнес Ичо, чей стол находился через один от рабочего места Анастасии. «И поясную кобуру для перьев там, и карандашей. Ну, как у ремесленников, знаешь?» Парень показал на свой ремень, на котором висела увесистая кобура с торчащими из нее портняжьими ножами, пробойниками для кожи и шилом. «Он что, все это время нас подслушивал?» «И чё? Удобная штука, кстати», — ничуть не смутившись, произнес парень. «Могу сделать за недорого. Эксперов за 100». «Смотри, какой предприимчивый». «И чё?» — в ярости, сжав свои маленькие кулачки, воскликнула Настя. «Подготовь эскизы, описание, материал, и завтра обсудим», — согласился я. И тут дело было даже не в понтах, мол, я могу себе позволить выбросить 50 тысяч на барсетку для кисточек. Дело было в удобстве. Краем глаза я заметил, как тот же Ичо, не глядя, выхватывает нужный ему инструмент. А при случае мои перья вполне могут сойти за оружие ближнего боя. Да, острота там не такая, что пробьет шкуру Ярова. Но ведь сейчас мы говорим про перья из магазина. А если их заказать у мастеровых, да попросить Вику натаскать меня в метании? Впрочем, размечтался, конечно. Хотя мысль интересная. «И чё? Чернильницу делать выносную или интегрированную?» Ухватился за мой заказ «И чё?» «Не знаю, но на бегу рисовать я точно не буду», усмехнулся я. «Понял», кивнул парень. «Сделаю выносную. Из зоба кликотуна, с гироскопическим стабилизатором. По поводу кожи...» Парень потер подбородок. «Надо посмотреть, что у меня есть из личных запасов. Так что да, завтра покажу тебе эскизы. И можно будет сделать первые выкройки». «Попытаешься нагреть меня?» «Размотаю», — добавив в голос вес, пригрозил я. Парень обиделся. «Я крафтер, а не барыга», — произнес он, отвернувшись к своим делам. «Наверное, меня занесло, но отдавать 100 эксперов за набедренную сумку? Ладно, неважно. Завтра извинюсь и спрошу. Ну а если нет, то и фиг с ним». «Еще раз спасибо», — улыбнулся я Насте, а та в ответ присела в Книксоне. И куда делась ее стеснительность? Покинув производственный цех, остановился и задумался, где же найти тихий уголок. Возвращаться обратно в комнату нельзя. Там, под благопристойным предлогом помощи в ведении хозяйства, орудуют Алиса и Вика. Общая комната на первом этаже общежития не подходит. Сейчас уже сколько-то минут назад закончился ужин, и ее наверняка уже оккупировали. И как это ни странно, несмотря на сгущающиеся сумерки, мой выбор пал на ближайшую скамью на аллее, расположившейся прямо под фонарем. Это, конечно, не моя комната с нормальной настольной лампой, но зато можно будет дорисовать Лемертиана без любопытных глаз. Бесит, когда я рисую, и кто-то заглядывает через плечо. Разложившись на кованой скамейке, я принялся рисовать. Тушь, которую изготовила для меня Настя, была непривычной. Не густой, скорее более маслянистый, что ли, и благодаря этому меньше приходилось макать перо. Уже не помню ощущения от работы с дорогими японскими чернилами, но по субъективному ощущению тушь, созданная из шерсти волколака, была ничуть не хуже. Когда открыл эскиз с эльфом, мне почему-то показалось, что он какой-то ненастоящий, если, конечно, эти слова можно говорить в отношении рисунка. Прищурив один глаз, я присмотрелся к наброску. Да нет. Вроде бы и геометрия соблюдена, и перспектива выдержана. Правда, с кольцом выходит какая-то непонятная хрень, но я уже почти смирился. Плюнув на подозрение, я вновь взял прямое перо и начал работать над лайнингом. Маслянистая тушь ложилась аккуратными тончайшими линиями, без непрокрасов и бугров неоднородности. Благодаря остро заточенному носику удалось добиться такой детализации глаз, что даже без движения они казались живыми. Будь у меня еще более тонкий инструмент и неограниченное время, уверен, можно было бы прорисовать каждую ресничку и даже попробовать себя в гиперреализме, что при работе с тушью вещь почти невозможная. Но часики тикали, заставляя меня работать быстрее, и я растворился в любимом деле. Сначала тончайший обводной лайнинг, чтобы задать основные контуры и прорисовать детали лица. Затем сменить перо-стрелу на перо-шарик и обвести более толстые участки одежды, дварфов, грубо сколоченные ящики с триболами, ворота. Это было несложно, но требовало времени. После работы с шариком из-за разницы в линиях картинка уже приобретала объем, который только усилится благодаря G-образному перу, варьируя нажатие и угол атаки которого, можно было добиться разной толщины линий. Несмотря на поджимающее время, я не торопился. Пока подсохла тушь на одном участке рисунка, брался за другой, играя наклоном, делал портрет живым. Вот вздуваются вены на мускулах гномов-грузчиков. Вот волосы Лима обретают тончайшую прорисовку и фактуру. В них даже начинает играть свет от неяркого фонаря над моей головой. Вот я опять берусь за кольцо и... Жирная капля срывается с кончика пера, превращая тонкие пальцы эльфа в размытое нечто. Если я когда-нибудь попаду в ад, уверен, назначенными мне пытками будет вечное рисование пальцев Лемертиана с вот таким вот окончанием каждого рисунка. Я выругался и посмотрел на перо. Почти сухое. Но даже так, такая клякса не могла поместиться в тонкие прорези моего инструмента. Я еще раз выругался и бросил взгляд по сторонам. За время моего рисования не прошло ни единого человека, но предосторожность была не лишней. Еще раз убедившись в том, что за мной не наблюдают, я активировал око на груди и применил единственную способность — исправление. Тушь втянулась обратно в острие рабочего инструмента, и я продолжил, решив, что больше не буду предпринимать попыток нарисовать вредную бижутерию эльфа. И стоило мне бросить потеть над этим гребаным кольцом, как работа вновь пошла точно по маслу. Частые и точные удары пера колотили по толстой бумаге, создавая текстуру бронзовым полосам на мировой двери. Быстрые легкие штрихи добавляли такой живости и старины дереву, что казалось, проведи пальцами по бумаге, и ты точно поймаешь занозу. Когда работа была закончена, и остался лишь маленький незакрашенный квадратик тени, я остановился, окидывая взглядом работу целиком. Вот еще бы часов 8, и мне удалось бы превратить этот и без того живой рисунок в гиперреалистичный шедевр. Хоть на конкурс отправляй. Но, увы, через несколько минут этот рисунок и в самом деле станет живым, воплотившись в нашем мире, а потом навсегда исчезнет, оставив после себя лишь кипенно-белый лист дорогой бумаги. Чтобы превратить рисунок в одноразовый артефакт призыва, оставалось лишь закрасить пятнышко на плаще Лемертиана, но делать это на аллее я не рискнул. Поэтому, подхватив весь свой скарб, я легкой трусцой преодолел пару сотен метров, пока не нашел прореху в живой изгороди. Укромное место было прямо создано для тайных свиданий. Над головой вишневый сад, слева трехметровый каменный забор, а справа колючие кусты ежевики, что укрывали влюбленные парочки от лишних глаз. Впрочем, для моей встречи со старым другом это место подходило ничуть не меньше. Прикрыв глаза, я активировал око. Татуировка на груди дернулась, на моих пальцах тут же проступили глифы, а сам я почувствовал, как руки слегка заболели. На самом деле болели не мышцы или кости, болели медианы. У игроков, часто использующих свои способности, они хорошо натренированы. Мои же из-за постоянной необходимости скрывать дар атрофируются и усыхают, а когда я вновь становлюсь способен творить магию, то происходит подобное. Этим, кстати, тоже нужно озаботиться. Хотя и учусь в академии без году неделя, но уроки по специнатомии не прошли даром, и я узнал, что и медианы, и узлы, и само ядро одаренного можно и нужно тренировать. Вот только как и когда этим заняться без опаски быть раскрытым, я пока не придумал. Вновь достав перо и чернильницу, я сложил ноги по-турецки и, подсвечивая себе фонариком смарта, приступил к завершению рисунка. На этот раз подошла лопата плакатного пера. Широкий стальной наконечник окунулся в банку, и одним штрихом я закрыл темноту тени от врат. Стряхнул лишние чернила и, воспользовавшись длиной лопаты, уточнил геометрию ящиков, которых оказалось больше сотни. И перо прикоснулось к каждой грани деревянных коробок, подправляя геометрию рисунка от руки. Прикусив губу, еще раз оценил работу. Конечно, не то, что у меня получилось во время первого воплощения Лима, но тоже недурственно. Целый кусок плаща, который я оставил на потом, зиял белым пятном. Не знаю зачем, все равно это было избыточно, но я вновь вооружился стрелой и принялся заштриховывать пробел, стараясь придать фактуру шерстяной ткани. Готово. Закрасив последние фрагменты, я слегка подул на бумагу, и перед глазами выскочило долгожданное сообщение. Вы закончили рисунок. Получено опыта 117 эксперов. Желаете воплотить? Лемертиан Чиротворец и врата в непридуманный мир. Стоимость 120 маны. Время призыва — 1:32. Опачки. Я замер неуверенный, стоит ли воплощать рисунок, и причин этому было сразу несколько. Во-первых, количество опыта, что в нашем мире был тверже золотовалютного резерва страны. Я, конечно, подозревал, что чернила Насти — это не китайская тушь, которая продается в любом ларьке печати. Но чтобы настолько... Да этот рисунок и в четверть не так хорош, как тот, что я нарисовал в свой первый день учебы. И дело тут совсем не в золотой фольге. Тогда мне удалось нарисовать практически фотографический портрет эльфа. Но получил я тогда жалкие 27 единиц опыта. А теперь этот, больше карандашный, нежели чернильный, принес вчетверо больше. Вот и еще странность. Время на воплощение в нашем мире, в отличие от награды, наоборот уменьшилось, сразу в 8 раз, оставляя Лемертиану жалкие полчаса. Хотя, может быть, это из-за размеров воплощаемого объекта и моего крайне ограниченного запаса маны? Но, увы, пока изменить объем своего магического бензобака выше моих сил. Так, стоп. Отвлекаясь на мелочи, я совсем упускаю главное. Каким-то необъяснимым мне способом чернильные линии на куске плотной бумаги изменились. Причем изменились настолько, что я больше не мог узнать в воплощенном артефакте свой рисунок. Рука, до этого твердо державшая дорогое японское перо, разжалась, роняя инструмент на палую листву. На нем больше не было массивных двустворчатых ворот, величественного эльфа и груженных ящиками гномов, что, несмотря на трехжильность, роняют капли пота от тяжести чеснока. Теперь на рисунке была изображена резная эльфийская дверь и какой-то дряхлый старик с котомкой за плечами, но никак не вечный хозяин грозовой башни. «Что за дела?» — одними губами прошептал я, вглядываясь в рисунок, но не узнавая свою работу. И в этот момент рисунок начал двигаться. Лицо дряхлого эльфа повернулось, и теперь у меня не оставалось сомнений. Это Лемертиан.